И вот тогда подросток обдумал свою только-только начинающуюся жизнь. Вспомнил отца, который умер в блокаду. А когда был жив, всю душу вкладывал в работу, дом, детей. О матери, так ждавшей его возвращения из эвакуации, матери, которой он мог причинить страшное горе. О младшей сестренке и своей ответственности за ее судьбу. О книгах, что прочел, и о тех, которые ему еще предстоит прочитать. И он решил, никогда больше не свяжусь с такой компанией. Не пойду с ними, ни за ними, не стану пить. Не позволю прилипнуть к тебе никакой грязи. Вероятно, думая об этом, он, возможно, вспоминал и другие слова. Но решение принял такое и выполнил его. Впоследствии он написал небольшую автобиографическую книгу, единственную. До второй не дожил. Умер 45 лет от роду. Моего друга звали Борис Иванович Богданков. А книга его скромная, искренняя, чистая, называется «Лед и пламя». Это книга о самовоспитании. О воспитании в себе чувства долга, уважения к труду и людям, любви к книгам и природе, верности слову, совестливости и даже такого прекрасного, но часто забываемого качества, как вежливость. О том времени в жизни, когда он стоял на распутье, он в этой книге не написал. Собирался когда-нибудь вернуться к этой нелегкой странице. Не успел. Вспоминаются еще книги. Например, «Вчерашние заботы» бывалого капитана и талантливого писателя Конецкого. Мне кажется, что Виктор Викторович удивился бы, если бы услышал, что книгу эту можно прочитать как книгу о самовоспитании. А если бы услышал о рефлексии в приложении к ней, отмахнулся или, чего доброго, усмехнулся бы. Ведь это у него в книге есть парадоксальное на первый взгляд рассуждение, что сильный человек в миг, когда нужно принимать трудные решения, не склонен слишком задумываться над тем, правильно ли оно. Бывают моменты, когда на обдумывание решения просто-напросто нет физического времени. Цепь умозаключений не строится, логика не успевает слагать силлогизмы. Вместо подчинения себя логическим выводам, ты начинаешь действовать по свойственному тебе характеру стереотипу. Книга Конецкого – книга человека поступков, профессионально обязанного принимать решения, от которых зависит судьба судна и часто людей, или не принимать их. Однако оказывается, что такой человек способен на непрерывный, порой длящийся миг, порой растянутый на более долгие сроки самоанализ, и на его запоминание, и на его фиксацию. Способность эта у него обострена до крайности, вероятно, нередко мучительно, потому что этот человек творческий, а без постоянного наблюдения, в том числе и самонаблюдения, творчества быть не может. Книга Конецкого – отличная проза, точная, зримая, переполненная жизненными наблюдениями, выдумкой, веселой, а иногда и грустной фантазией. В ней люди один живее другого, и никакой назидательности. И кроме всего этого, или лучше сказать, благодаря всему этому, книга «Вчерашние заботы» — книга о воспитании. Трудным делом, опасностью, общением с людьми, ответственностью, юмором. Корецкий рассказывает о плавании «Мурманск», «Певек» и «Игарка Мурманск» на теплоходе, где он был дублером капитана. И вспоминает прошлое, другие плавания, другие встречи, других спутников. В его памяти возникает один из самых драматических случаев его жизни – неудачная попытка спасти гибнущее судно. Вот эта страница правдивая, жестокая, поучительная. Вокруг была тьма, волны, пена. Судно уходило в мокрую могилу кормой вперед. Мы карабкались по уступам надстройки. И казалось, что нужны только воля каждого, сила духа, владение дыханием, хладнокровие, расчет, умение превозмочь дурноту и тошноту и другие, рожденные страхом ощущения. Превозмочь их, оставаясь все время человеком, то есть заботясь о более слабом.